Послушай, ты веришь в историю о том, что у сестры вдруг заболел живот? Не знаю, что и ответить. Сначала нужно поглядеть на сестру. Да, проронил де Пальма. Они медленно двинулись по коридору, где взмокший от пота полицейский пытался опустить жалюзи. Ну, в целом, какое у тебя сложилось впечатление? Обычную проститутку она и в самом деле могла увидеть, а потом, прочитав газеты, вообразила, что это убийца Гароны. Впрочем, не исключено, что она вообще все выдумала от начала до конца. Только почему она сказала, что звезда была морская? Вот именно, воскликнул Санта-Мария. Ну, хорошо. Я подъеду к ним, как только освобожусь. В моем положении я готов отправиться даже к Белоснежке и Семи Гномам. Баукьера будем вызывать? Придется. Вздохнул де Пальма и посмотрел на часы. Он распахнул дверь и приказал бригадиру Никазии, тому самому, что побывал в ресторане «Мария Виктория», разыскать землемера Баукьеро. Если его не окажется дома, надо съездить в сады Кавура. Никазия надел пиджак и заторопился к выходу. «Будь с ним повежливее, понял?» — сказал Санта-Мария. «Он-то никого не убивал?» Де Пальма первым вошел в свой кабинет, и оба сразу сняли пиджаки. «Ну, что полезного дал обед?» «Мы беседовали о Декинси», — сказал Санта-Мария. «А, ну, значит, ничего полезного». Опус «Убийство как высокое искусство» был опубликован 2 года назад в скучнейшем полицейском журнале, и именно де Пальма нашел, что это любопытная вещь, и посоветовал ему прочесть. Санта-Мария подошел к висевшему на стене календарю авиакомпании «Алиталия» за май. Цветная фотография Мадагаскара. Снял его, перевернул лист, чтобы увидеть, чем «Алиталия» выделила июнь. Цветная фотография острова Таити. Заглянул в июль. Цветная фотография Риччоне. А затем снова повесил календарь на гвоздь и сообщил де Пальме профессиональные подробности, которые того могли заинтересовать. Кампи и Дозио любили парадоксы и, по всей вероятности, не поддерживали с Гароны близких отношений. Вряд ли у них были причины расправиться с ним. Наиболее приемлемой гипотезой оставалось случайное стечение обстоятельств, хотя ни у Анны Карлы, ни у Массимо не было алиби на тот вечер. Массимо был в горах на вилле у своих родных, но только до 10 часов, а сеньора Дозио одна отправилась в кино. Весьма туманные подозрения вызывали и другие лица. Молодой секретарь, дядя Анны Карлы и ее муж, который, однако, в тот вечер ужинал в горах с иностранными гостями. «Такое впечатление, что в тот вечер весь Турин отправился в горы», — сказал де Пальма. «Да, это тоже кое о чем говорило. Послушай, а Гароны убили именно на Виа Мадзини?» «Да, в этом нет никаких сомнений», — ответил де Пальма. «И тем не менее горы могли стать общим знаменателем преступления. Как, впрочем, и секс, детская мастурбация, каменный фалос, сальная острота насчет леды, золотой телефон, необычно щедрые чаевые, замечания о картине Даная. Шантаж. Не так ли?» — сказал де Пальма. «В тот вечер Гароне надеялся получить кучу золотых монет, но получил удар по голове. Да-да, похоже на то. Либо какое-нибудь темное дело. И Гароне претендовал на свою долю. Послушай, Пусть меня продует, но тут можно умереть от жары. Он подошел к шкафу, вынул вентилятор и поставил на письменный стол, нагнулся, стал искать розетку.